Интермедия. Корреспонденция, в которой история получает развитие. Первое. Выдержка из рекламной колонки «Таймс». Неизвестный друг должен сообщить объявлением адрес, по которому ему может быть доставлено письмо. За информацию обещано вознаграждение в 5 фунтов. Второе. От капитана Реджа к Магдалин, Бирмингем, 2 июля 1847 года. Дорогая моя, коробка с деталями костюма, которые вы захватили с собой по ошибке, благополучно доставлена. Пользуюсь возможностью заверить вас в безграничной преданности вашим интересам. Не смею задавать лишних вопросов, но искренне волнуюсь, согласился ли Ноэль Ванстоун поступить по справедливости. Опасаюсь, что нет. Если так, я возмущен до глубины сердца. Почему этот субъект кажется мне похожим на вредное насекомое? Я не знаком с ним лично, мне известно лишь то, что удалось разведать. Неужели мое сочувствие вашим интересам придало мне пророческий дар? Моя дорогая Магдалин, я пишу в легкой форме, однако я чрезвычайно серьезно предлагаю вам свои услуги. Пусть вас не беспокоит финансовая сторона дела, я приму любые ваши условия. Я готов следовать по стопам мистера Ноэля Ванстоуна, пока золото не потечет из него. Простите за грубоватую метафору. Мое рвение выразилось в словах, но я у ваших ног и предоставляю вам оттачивать изысканные орнаменты английского языка. Как поживает моя несчастная жена? Боюсь, держать ее в рамках довольно затруднительно. Она постоянно нарушает симметрию и порядок. Не пытается ли она проявлять по отношению к вам излишнюю фамильярность? Я всегда наставляю ее и указываю на правила приличия. Она всегда обращается ко мне капитан, а в тех редких случаях, когда ей доводилось писать мне, она начинала с обращения «дорогой сэр». Полагаю, эти приемы окажутся вам полезными в повседневной жизни с миссис Рэтч. С нетерпением ожидаю от вас известий. Искренне ваш, Горацио Рэтч. Третье. От Норы к Магдалин. Отправлено вместе с 2 следующими письмами почты в Бирмингеме. Вестморленд Хаус, Кенсингтон, 1 июля. Дорожайшая Магдалин, когда пришлешь новый адрес, надеюсь, это случится скоро, я уже оставлю нынешнее место. Надеюсь, мне вскоре удастся найти новое. Теперь могу признаться тебе, дорогая, что я не была счастлива. Я прилагала все силы, чтобы завоевать расположение 2 девочек, которых должна была учить. Не могу сказать, почему они с первого взгляда не взлюбили меня. У меня нет оснований жаловаться на их мать, но бабушка держит весь дом в руках, и она превратила мою жизнь в кошмар. Она постоянно указывала на мою неопытность как учителя, она во всем оправдывала детей и любой проступок считала моей виной. Я рассказываю об этом, чтобы ты не сожалела о том, что я ухожу. Напротив, я очень рада покинуть этот дом. Магдалин, мне удалось отложить немного денег, и я хотела бы провести с тобой несколько дней. Я скучаю по тебе. Выбери место для встречи, хотя бы подумай о такой возможности. Первая неудача меня не разочаровала. На свете много добрых людей. Наверное, в следующий раз меня возьмет на работу кто-то из них. Счастье обрести трудно, и для женщины труднее, чем для мужчины. Но мы должны быть терпеливыми и усердными, и тогда непременно обретем счастье, если не на земле, то на небе. Мы непременно увидимся. Не забывай меня, милая. Нора. 4. От мисс Гард к Магдалин, Вестморленд Хаус, 1 июля. Дорогая Магдалин, не упрекайте меня за то, что я осмелилась писать вам. Я хочу сообщить о том, о чем ваша сестра рассказать не решится. Она понятия не имеет, что я пишу вам. Пусть так и останется, не будем огорчать ее. Без сомнения, Нора написала вам, что покинула прежнее место. Но я должна добавить некоторые болезненные подробности. Дело было так. Господа Уайт, Пендрил и Гвилт являются адвокатами некоего джентльмена, который пригласил Нору гувернанткой к своим детям. В декабре всем партнерам мистера Пендрила стало известно о том, какой путь выбрали вы. Они узнали и о ваших выступлениях в Дерби. Их человек сумел в итоге проследить ваш путь от Йорка. Несколько дней назад мистер Уайт сообщил об этом джентльмену, у которого служила Нора, поскольку тот напрямую о вас спрашивал. Супруга и мать джентльмена настаивали на такой информации, поскольку их попытки разговорить Нору и узнать о ее сестре не увенчались успехом. Вы знаете ее. Уклончивость — главный для нее способ избежать тяжелых разговоров, а лгать она совершенно не умеет. В тот же день эти две дамы вызвали Нору и заявили, что знают. Ее сестра дает публичные представления под вымышленным именем, переезжая из города в город. Они обвинили Нору в этом, несмотря на ее безупречное поведение. Они заявили, что она может оставаться в доме, если даст слово никогда не принимать вас, не разговаривать при встрече на улице. Ваша сестра категорически отказалась, поскольку сочла это предательством по отношению к вам. В итоге произошла ссора, и в тот же вечер она покинула дом. Не хочу расстраивать вас, представляя это катастрофой. Норе там было не так хорошо, как я надеялась. Мне трудно представить столь злых и упрямых детей, да и мать джентльмена оказалась тяжелым человеком. Наверное, для Норы даже лучше было уйти оттуда. Однако вред для нее этим не ограничивается. Ваш путь, как бы достойно вы себя не вели в частной жизни, а в этом я не сомневаюсь, будет постоянно возбуждать подозрения у почтенных людей. Я уже немало пожила на свете. И могу сказать, 9 из 10 англичан не проявят ни понимания, ни сочувствия. Следующий наниматель Норы может получить ту же информацию и повести себя аналогичным образом. Прошу вас задуматься об этом. Дитя мое, я не пытаюсь упрекать вас и не хочу быть к вам несправедливой, но я очень переживаю за вашу сестру. Если бы вы вернулись, Магдалин, если бы доверились мне, я была бы рада принять вас. Остаюсь вашим верным другом, Гарриет Гард. 5. От Фрэнсиса Клэра к Магдалин, июнь, Шанхай, Китай, 23 апреля 1847 года. Дорогая Магдалин, я откладывал момент, чтобы сесть за это письмо, поскольку пребываю в расстроенных чувствах. Я сейчас совершенно разбит, но дальше тянуть невозможно. Представление о чести помогает мне преодолевать боль. Мои перспективы в Китае рухнули. Фирма, с которой меня заставили подписать контракт, сначала доставила меня сюда, словно тюк с товаром, а потом долго испытывала мое терпение серией мелких унижений. Из уважения к себе я вынужден уволиться, так как меня здесь недооценивают. При сложившихся обстоятельствах возвращение в Англию для меня немыслимо. Моя страна слишком жестоко использовала меня, и я не хочу больше видеть ее. Мне предложили отправиться на борту коммерческого судна, чтобы попробовать свои силы в независимой торговле. Что ждет меня впереди, не знаю. Я странник и изгнанник, целиком по вине других, и я гордо отрекаюсь от недостойных. Осталось принести лишь одну жертву — отказаться от сердечного влечения. У меня нет перспектив, нет пути домой, нет надежд, мне нечего предложить вам. Более эгоистичный человек сохранил бы помолвку и заставил вас годами ждать, но я не таков. Мои тонкие чувства не допускают подобной жестокости. Слезы застилают мне глаза, но вы не должны связывать судьбу с отверженным. Я снимаю с вас все обязательства и объявляю о прекращении помолвки. Единственным утешением служит то, что никто из нас не виноват в таком повороте событий. Мой отец может внушать вам дурные мысли обо мне, но я уверен, что поступаю правильно. Никто не знал, что отъезд из Англии приведет к столь печальным последствиям. Мне слишком тяжело было бы продолжать письмо. Вы даже вообразить не можете, какой ценой принимаю я это решение. Прошу, не вините себя. Не ваша вина, что другие люди неверно направили меня и лишили шанса в жизни. Забудьте одинокого неудачника, который молится лишь о вашем счастье. Навсегда остаюсь вашим другом и доброжелателем, Фрэнсис Клэр. 6. От мистера Клэра к Магдалин, сентябрь. Предыдущее письмо вложено. Я всегда говорил вашему бедному отцу, что сын мой дурень, но я и понятия не имел, что он мерзавец, пока не получил почту из Китая. Насколько мне известно, он покинул нанимателей при самых позорных обстоятельствах. Забудьте о нем раз и навсегда, как это делаю я. При нашей последней встрече вы показались мне разумной и порядочной. Больше мне добавить нечего. Девочка моя, простите за все. Ф. К. Седьмой — от миссис Редж, ее супругу. «Дорогой сэр, милости ради, помогите нам. Она получила ужасное письмо. Не знаю, что там. Вчера она читала в постели, когда я зашла к ней с завтраком. Она лежит, как мертвая. Если бы не доктор в соседях, никто бы не знал, как ее вернуть к чувствам. Теперь сидит с жутким видом и все время молчит, глаза страшные. Я просто вся дрожу, как бы чего ни вышло. Я очень стараюсь все делать правильно. Она была всегда так добра ко мне. Хозяин дома говорит, что боится, как бы она чего с собой не сотворила. Я стараюсь писать аккуратно, но рука дрожит. Ваша покорная жена Матильда Редж, извините за ошибки, на коленях молю, приезжайте, помогите нам. Доктор хороший человек, напишет вам все толково, остаюсь ваша покорная. Корная жена Матильда Редж. Дополнение от врача. Сэр, вынужден сообщить вам, что сегодня меня вызвали к соседям по Воксхолл-Уок, чтобы осмотреть внезапно заболевшую молодую леди. У нее был тяжелый и продолжительный обморок, какие редко доводилось наблюдать. После этого она совсем слаба. Вероятно, она пережила тяжелое потрясение, от которого не может оправиться сама. Она пребывает в молчании, равнодушна ко всему. Перед обмороком она получила письмо, которое никому не желает показывать. Если такое состояние депрессии продлится, это может привести к тяжким последствиям. Я полагаю, кто-то из родственников или друзей должен вмешаться и позаботиться о ней. С уважением, Ричард Джарвис, доктор. Восьмое. От Норы к Магдалин. 5 июля. «Умоляю, напиши хоть пару строк. Ты все еще в Бирмингеме? Где мне найти тебя? Я только что услышала новости от старшего Клэра. О, Магдалин, если ты себя не жалеешь, пожалей меня. Меня преследует мысль о том, что ты одна среди чужих людей с разбитым сердцем. Не могу найти слов, чтобы выразить свои чувства. Милая моя, любимая, вспоминай счастливые дни в Комрейвене, когда мы все были вместе. Не отталкивай меня. Мы одни в целом мире. Позволь мне утешить и поддержать тебя. Позволь оставаться твоей сестрой. Где ты теперь?» 9. От Магдалин к Норе. 7 июля. «Дорогая моя Нора, письмо донесло до меня всю силу твоей любви. Ты единственная способна найти путь к моему сердцу. Я снова могу думать, чувствовать, так что не тревожься за меня. Я снова живу и дышу исключительно благодаря твоему письму. Пережитое потрясение в итоге привело меня к необычайному спокойствию. Я словно рассталась с собой прежней, а все былые надежды превратились в часть того безмятежного прошлого и уже не ранят меня. Нора, я теперь трезво смотрю на свое положение. Мне кажется, что ты рядом со мной, и я даже в состоянии была бы написать ответ Фрэнку. Наверное, ни одна женщина не знает всей силы своей любви и преданности, пока не будет отвергнута или обманута в своих ожиданиях. Простишь ли ты мне слабость? Признаюсь, мне больно читать, когда вы называете Фрэнка негодяем и трусом. Никто не может презирать меня больше, чем сама я себя презираю. Я словно побитая собака, готовая лизать хозяйскую руку, наносившую ей удары. Он заслуживает вашего негодования. Он предал меня и был жесток в своем письме, но, умоляю, не называй его негодяем. Я теперь не вышла бы за него, даже если бы он вернулся и умолял об этом, но мне тяжело читать суровые слова о нем, написанные твоей рукой. Как ты думаешь, если бы Майкл Ванстоун не ограбил нас, и Фрэнку не пришлось уехать в Китай, он все равно однажды предал меня? Но я не знаю, не лучше ли быть несчастной женой Фрэнка, чем спокойной и свободной женщиной? Я ему не написала. Он все равно не прислал мне адрес, да и желания у меня нет. Знаешь, что я сделаю, если удастся вернуть состояние нашего отца? Я всю свою долю отправлю Фрэнку в качестве отмщения за его письмо. Таким было бы мое прощальное слово тому, кто меня бросил. Я буду жить теперь лишь надеждой на то, что лучшие времена настанут для тебя. Дорогая моя, только в тебе моя опора и источник силы. Не считай меня жестокосердной и неблагодарной, но мы должны подождать со встречей. Я должна быть готова к ней. Пусть душа моя окончательно распрощается с Фрэнком, прежде чем я смогу посмотреть тебе в глаза. Это основательная причина? Не знаю. Не спрашивай меня о причинах. Целую бумагу там, где нарисован на этой странице кружок. Это прикосновение сделает нас чуть-чуть ближе в пространстве. До свидания, любимая. Нора, мое сердце всегда с тобой, но я не осмелюсь встретиться с тобой сейчас. Магдалин. 10. От Магдалин к мисс Гард. Моя дорогая мисс Гард, простите, что долго не отвечала на ваше письмо, но вы знаете о том, что случилось. То, что следует сказать, не потребует многих слов. Я обещаю, что Нора никогда больше по моей вине не попадет в сомнительную ситуацию. Я прекращаю публичное выступление. Бог свидетель, все они были совершенно безобидные, и мне искренне жаль расставаться с этим занятием. Оно мне нравилось, но говорить тут больше не о чем. Сцена покинула меня, как и Фрэнк. Единственное, что мне дорого, — это благополучие Норы. И хватит обо мне. Лучше расскажу вам новости. Мистер Майкл Ванстоун умер. Все его состояние, а точнее наше с Норой состояние, получил мистер Ноэль Ванстоун, человек крайне недостойный и жалкий. Обо мне не беспокойтесь. Я стараюсь приободриться. Я больше не глупая девочка, влюбленная во Фрэнка, какой была в былые дни в Комрейвене. Порой она пробуждается во мне, но ненадолго. Вы очень добры, когда беретесь писать к такому потерянному существу, как я, и называете себя моим другом навсегда. Это слишком сильное слово, моя дорогая наставница. А вдруг однажды вам захочется отказаться от него? Как бы то ни было, вы довольно натерпелись со мной в детстве, так что я испытываю к вам лишь безграничную благодарность. Простите за все и пожалейте меня. И лучше для всех нас будет, если с этим вы про меня забудете. Искренне ваша, Магдалин. Постскриптум. Я распечатала конверт, чтобы дополнить еще одну строчку. Ради Бога, не показывайте это письмо Норе. 11. От Магдалин капитану Реджу. Воксхолл Вок, 17 июля. Если не ошибаюсь, мы договаривались, что я напишу вам в Бирмингем, как только буду готова обсуждать будущее. Теперь я готова принять предложенные вами условия. Прошу прощения за то, как приняла вас в прошлый раз, когда вы приехали, услышав о моей болезни. Я не могла контролировать себя. Чрезвычайно благодарна за ваше терпение. Постараюсь не испытывать его теперь и изложу суть дела коротко и ясно. Первым делом прошу вас избавиться, не привлекая чьего-либо внимания, от всех деталей прежних сценических костюмов. Я прекращаю выступления и хочу, чтобы в будущем ничто мне о них не напоминало. Ключ от моего чемодана приложен к письму. В другом чемодане хранятся мои личные платья. Будьте добры, пришлите их в этот дом. Я не хочу, чтобы вы доставляли их самостоятельно, так как для вас у меня есть более важное поручение. Из вашей записки я поняла, что вы проследили Ноэля Ванстоуна от Воксхолл-Уок до нынешней резиденции. Надеюсь, вы не привлекли внимания ни миссис Леконт, ни ее хозяина. Подберите жилье для меня и миссис Редж в том же городе или деревне, где поселился мистер Ноэль Ванстоун. Он ведь там обосновался надолго. Хорошо бы найти небольшой меблированный домик на месяц. Скажите, что он для вас с женой и вашей племянницы. Представьтесь под вымышленным именем, таким, чтобы оно не вызывало интерес у окружающих. Я доверяю вашему опыту в таких делах. Кто мы, должно быть строжайшей тайной. Если вы найдете подходящий дом, в Лондон можете не возвращаться. Мы можем приехать сами. Дом должен быть достойным, я за все плачу. И еще он должен находиться неподалеку от жилища Ноэля Ванстоуна. Позвольте мне не распространяться в письме о дальнейших планах. Не хочу рисковать, оставляя письменное свидетельство. Я сама вам обо всем расскажу при личной встрече. Тогда я попрошу вас прямо ответить на вопрос, готовы ли вы мне помочь. И еще одно, прежде чем я запечатаю это письмо. Если в процессе поиска дома или еще до нашего приезда вам представится возможность обменяться любезностями с мистером Ноэлем Ванстоуном или миссис Леконт, воспользуйтесь случаем. Для моих планов крайне важно познакомиться с ними в качестве соседей, причем как будто непреднамеренно. Будет разумно, если вы заведете дружбу еще до нашего появления. Присмотритесь к миссис Леконт. Она умна, и мне понадобится ваша помощь, чтобы контролировать ее. Нет нужды немедленно отвечать на это письмо. Я заплатила еще за неделю, так что мы пока можем оставаться здесь. Жду от вас новостей. Обещаю в будущем вести себя сдержанно и терпеливо. Считайте, что я уже полностью продемонстрировала характер и теперь намерена покончить с капризами. Магдалин. 12. От капитана Реджа к Магдалин. Вилла Нордшинглс, Олдборо, Саффолк, 22 июля. Дорогая девочка, ваше письмо тронуло меня. Ваши извинения взволновали меня, а доверие заставило дрогнуть мое сердце. Я чувствую гордость и готов служить вам верой и правдой. Не удивляйтесь такому всплеску эмоций. Я человек увлекающийся, а слова для меня — естественная форма самовыражения. Я сделал все, о чем вы просили. Дом арендован, имя найдено, и я завязал личное знакомство с миссис Леконт. Теперь подробности. Я отыскал мистера Ноэля Ванстоуна в уютном приморском местечке. Одним из приобретений его отца был дом Волдбора, который в последнее время входит в моду как курорт на побережье Саффолка. Ванстоун поселился там на лето и осень, а мы с вами и миссис Рэтч устроимся в 5 домах от его элегантной виллы. Дом обойдется нам в 3 гинеи в неделю. Здесь можно оставаться на всю осень по той же цене. Наше новое имя я позаимствовал из своих записных книжек. Помните, я показывал вам список людей, с которыми я был знаком и которые уже ушли из жизни? Их имена и биографии идеально подходят для перевоплощения. В данном случае я избрал некое семейство Байгрейв. Вас ожидает роль мисс Сьюзан Байгрейв, а миссис Рэтч надо будет приучить откликаться на имя миссис Джулия Байгрейв. Я прихожусь вам теперь дядей по отцовской линии. Мой почтенный брат 20 лет назад основал компанию по поставке красного и компешевого дерева из Белиза в Гондурасе. Там он и умер, похоронен в юго-западной части местного кладбища. На его могиле установлен очаровательный памятник из ценной древесины с резьбой, исполненной чернокожим мастером-самоучкой. 19 месяцев спустя его вдова умерла от апоплексического удара в пансионе в Челтенхэме. Говорят, она была самой корпулентной дамой во всей Англии, а потому жила только на первом этаже. Подъем по лестнице был для нее непосильной задачей. Вы их единственное дитя и находитесь под моей опекой с момента смерти матушки. 2 августа вам исполнится 21 год, и вы станете совершеннолетней. Я так подробно вам все это рассказываю, чтобы вы могли войти в новый образ. Мои записные книжки вам еще не раз пригодятся. Итак, запоминайте, мистер, миссис и мисс Байгрейв сняли виллу Нордшинглс в Олдборо. И еще кое-что насчет моего знакомства с миссис Леконт. Мы встретились вчера в бакалейной лавке. Она хотела приобрести особый сорт чая, но его в продаже не было. Более того, хозяин лавки уверял ее, что ближе, чем в Ипсвиче, она такой чай не найдет. Я сразу ухватился за такой шанс, заявив, что как раз собираюсь по делам в Ипсвич и к вечеру буду снова в Олдборо. Я предложил доставить чай вместе с моими товарами. Миссис Леконт вежливо отказалась, сославшись на то, что не хочет меня беспокоить, а я не менее вежливо настаивал. Завязался разговор, пересказывать который смысла нет. Но я нащупал у миссис Леконт одно слабое место — это страсть к науке. Полагаю, я смогу завоевать ее расположение. Покупая для нее чай в Ипсвиче, я заодно приобрел карманный справочник «Научные диалоги Джойса». У меня хорошая память и огромная уверенность в себе, так что я решил, мистер Байгрейв должен быть джентльменом, интересующимся новостями науки. Рэтч, вооружившись помощью Джойса, сумеет привлечь внимание этой дамы. Вот теперь я поделился всеми сведениями. Достоин я вашего доверия? На этом завершаю послание. Целиком ваш, Горацио Рэтч. Постскриптум. Жду ваших указаний. Сообщите, надо ли мне вернуться в Лондон, чтобы сопровождать вас, или мне ждать здесь вашего прибытия. Дом в полном порядке, погода отличная, море гладкое, как фартук миссис Леконт. Она только что прошла под окном, мы раскланялись. Умная женщина. Но вдвоем с Джойсом мы сможем справиться с ней.